Марк, как правило, ждал ее в гостиничном баре, беседуя с кем-нибудь из постояльцев о чем-то для нее тайном, потому что всякий раз, когда она подходила, разговор прерывался. Муж спешно откланивался и вел ее обедать в очередной экзотический ресторан. Она старалась не думать о том, сколько они сейчас потратят и сколько Марк потратил днем на бесконечные коктейли. Но удовольствие от путешествия было безнадежно испорчено, тем более что путешествовали они за ее счет, благодаря тете Агате. Из всех близких и дальних родственников бездетная старая дама выбрала дочь едва ли не четвероюродного брата, попросив в одно пасмурное летнее утро проводить ее на скачки. В семье считалось, что и без того небедной леди в азартные игры удивительно везет. Такая она возвращалась с ипподрома счастливая. Однако после третьего крупного проигрыша Мина поняла, что тете Агате нравится именно проигрывать, и что состояние первого своего мужа она спустила таким вот нехитрым способом. Сама Мина с деньгами расставалась нелегко, даже с теми, что давала ей на игру Агата, но о потраченных зря не жалела. Именно из-за этого равнодушия, думалось Мине, тетка и выбрала в наперснице дальнюю-предальнюю племянницу, положив ей скромное, но достаточное для беззаботной жизни содержание. Агата могла это себе позволить. Хотя второй и третий мужья оставили ей менее значительное, чем первый, наследство, избавиться от них было не так уж просто, тем более что Агата иногда по-крупному и выигрывала. Правда, успех переживала мало, не радовалась и не огорчалась. Кроме Мины, на имя которой, как все родственники думали, богатая тетка оформила завещание, в то же время не теряя надежды, что им что-нибудь перепадет на память, ну, например, крошечная табакерка с кровавым рубином и маленькими бриллиантами по ободку. Об истинном положении дел никто не знал, даже Марк, хотя ему, пожалуй, следовало бы рассказать. Ведь однажды Агата может лишиться всего, и тогда им придется о ней заботиться. Или, наоборот, выиграет невообразимо много. Эта мысль тогда развеселила Мину, и она перестала сердиться на Марка, представив глуповато растерянное выражение его такого правильного, породистого лица, похожее на то, что она подсмотрела, когда в парке к нему на колени забрался чужой, перепачканный в шоколаде ребенок. Главное, та странная, неестественная близость, которую оба сразу почувствовали, не имевшая ничего общего ни со страстью, ни с романтическим томлением, ничем другим необъяснимая, кроме как любовью, хотя и без оглушительного фейерверка чувств. Ну, они не так уж и молоды. Мина потрогала на полной красивой груди, словно проверяя ее упругость, коралловые бусы, и улыбнулась, с нежностью подумав о муже, который доедал свой завтрак в ближайшем кафе в одиночестве. Небо над оливами, все еще не свободное от перистых облаков, засинело пуще прежнего. Знаменитой, построенной на каменном основании древнего капища и скудно украшенной церкви, монахи ударили в колокол. Ему буднично завторил под окном их номера колоколец поменьше, наверное, на шее домашнего животного, отвязавшейся козы или беглой коровы. На самом же деле мимо гостиницы, похрустывая лежалым крепом в такт укороченному шагу, двигалась траурная процессия. Но Мина передумала выглядывать в окно, отвлекшись на другое. В номере влажно пахло просыпавшейся из горшка землей, белым соком сломавшейся петунии и горьковатым, тоже настоянным на травах, одеколоном Марка. И все это вместе, шарканье ног под окном, глухой звон оловянного колокольчика вызвало чужое воспоминание о Пантеите, сказочном месте, о котором так много и с воодушевлением рассказывала Агата. Сколько летних месяцев, долгих и ленивых, полых, словно выеденных изнутри тыквы, сложенные в конце хозяйского двора,